Алло. А знаешь, то, что я твою маму трахаю, блядь? А ты, блядь, я тебя сейчас самого затрахаю. Если вы переделаны, блядь, это от мужика, блядь, на женщину. Алло. А я тебя задавлю, блядь, как кошка. А я тебя, блядь, еще больше задавлю. Я тебя, сука такая, и выебу в жопу. Ну не соси, если вкусно тебе. Ну, ты видишь, блядь, зарядил себя, как они, блядь. Ты кто такой вообще, слышь? Я блядь, тогда. Че? Сука, блядь, не могут доебать тебя, ебаный. И так тебя ебут, блядь. Алло? Какая Машенька? Ах ты падла, блядь! А ты еще опять звонишь! Завтра тебя увезут! Далеко и надолго! Халло! Халло, тебя это спасает, видимо, по-своему! Чего? Алло! Чего? Ах, бздун ты ебаный, а! Ой, блядь, я тебя раком поставлю прямо в камеру, понял? Залу по тебе, блядь, вот. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Что? Фишка ебаная, блядь. Вы опять начинаете, да? Какая пизда тебе родила? Какая пизда, что ты такое? Слышишь? Еще раз я сказал, что они... Эти голову разобью, сама лечу. Козёл ёбаный, блядь. Кто на костылях? Кто, блядь, это на колёсах? Нормально, значит, нормальные люди, блядь. Кто? До свидания. Иди нахуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Завербовали тебя. Блядь, тебя завербовали, блядь. За катки? Чего? Дурень ты, ёбаный, что, блядь? Помнять не говорите. Я сейчас тебе приду, убью, блядь. Да, да, да. Пожалуйста, а? Да. Вы нормально себя чувствуете вообще? Может, вам обратиться надо, а? Да. Да? Перестаньте звонить, вы что, не врубаете, что ли? Вы там ее друг другу цахаете. Че меришь-то такой? Нажрался, так иди спать, поспи немножечко. Вы уже все на учете. Иди нахуй. Здравствуйте. Алло. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Какой хуй интернет, блядь, я ничего не понимаю, блядь. Ой, ну... Козёл ты, блядь, ебучий, ебаный, блядь. В больницу, почему вас не положат в больницу? Кто тебя трахает там, а? Кто тебя трахает там, а? Молодой. Кто ты такая? А зачем ты звонишь? Кто это? Кто это? Больной человек, боже мой, на свободе, а? Да. Ты мать или дай сосать, ты ебаный уже, блядь. И на свободе, больной человек на свободе. Мусульманская, блядь. В больницу надо, в больничку, в больничку. Машенька, проститутка, блядь. В больничку, дорогой мой, в больничку. Тебе уже давно надо выебать. В больничку. Да. В больничку быстро надо. И нахуй не сидишь-то, а? Сумасшедший дом, придурок. То не открутите, все, пиздец вам. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Что такое? Вы кому... Ну не соси, если вкусно тебе. Иди в больницу, блядь, а? Что вы ругаетесь? Ну не соси! Что? Кто это? Вы куда звоните вообще? Наркотики продают. Куда? Наркотики ищешь, наверное, да? Наркотики ищешь, да? Да. Наркотиком пахнет, да? Слушайте, вы куда звоните? Наркотики ищешь, да? Какие котики? Нахуй я видел тебя, это ёб твоим, это, нашелся друг. Вы куда звоните? Вы по какому номеру звоните вообще? Что тебе, не доедали, что ли, блядь, на все отвечусь? Вы по Фурок какому 8? Номеру звоните? Запустите, 48-0-0-11. Нет никаких костиков. 48-0-0-11. Алло. Зюганов мне нужен. Вы не туда попали. Вы посмотрите, по какому номеру вы звоните. Нет, и не говорите тут мать, такие блядь. Вещи. 48-0-0-11. Женщина. А зачем ты звонишь сюда? Я тебе звоню. Это ты мне звонишь. А кто это такая? Блин, какой ты сумасшедший. Затрахал. Говорю, не звони, а он опять звонит. Алло. Что? Аллах тебе это спасает, видимо, по своему. Так, на этот телефон больше не звоните. Будешь плакать, блядь, учти. Объясни ему, что не туда он попал. Вы не туда попали. Пошел ты ебучий, блядь, вонючий еще, блядь, пидормон. Чего? Вон еще кажется, блядь. Сейчас тут тебе это выскажу. Сейчас я в милицию звоню, чтобы это... Вычисляли вам. Машенька, блядь, проститутка. Чего? Миша, надо срать. Выключи. Да. Блядь, иди дай срать, ты ебаный уже, блядь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Что? И соси. Вам кого нужно? Да какого хуя тебе надо, блядь? Какого хуя ты звонишь-то? Кому? Это вы кто? Вы кто? Вам как? Кто же, блядь, вы рога повесить ебаный к столбу? Чего вы говорите? Здесь дома, да? Да. А вы кто? Здесь дом? А? Гандон? Дурачье, а? А? Какая пизда тебе родила-то, блядь, дурак он живет на свете, блядь, а? Вы кому звоните, расскажите, пожалуйста. Какого хуя тебе надо, блядь? Мне? Кто ты такая? А вы кто? Вы кому звоните? Кто это? А? Кто это? Вы-то кто? Вы кому звоните? Кто? Куда? Кто это говорит? А вы кому звоните? Кто тебе это говорит? Давно надо выебать. Давно выебать. Наркотик пахнет, да? Наркотики ищешь, да? А? Наркотики ищешь, наверное, да? Что, я вас не понимаю? Наркотики продают. Да. Вот и играй, а другим не мешай. Не звоните сюда, что, непонятно, что ли? Вы будете, блядь, плакать. Да. Машенька, блядь, проститутка. Слышишь, еще раз позвонишь сюда, козел, я поставлю ООН и высвечу тебя, понял? Сифарманин, хуй, блядь. Алло. Пошел ты нахуй, блядь, если не говоришь. О, ёпта, это ты? Воруете и продаете, да? 100 лет ты не слышал, чувак. А на вас, блядь, проституток, блядь, запросто. Бля, ты такой дурак вообще. Нахуй ты звонишь-то, дебил? Пошли бы нахуй все ебаные вместе взятые. Соси хуй, придурок. Чучонок, блядь. Алло. Хуй тебе. Слышь, а ты звонишь с номера 320... Какой? 326. 1948. Твой номер, слышь? Хуй тебе, спецок. Чего, ёпта? 48-0-0-11. Чего? 911? 48-0-0-11. Ха, с домашним звонишь, придурок. Да. что ты там? Просто не хочешь, не хочешь? Мария, я тебя вычислю, блядь. По-любому. Вон этот, блядь, калека старый, блядь. Старый, ёпта. Калека ты старый, блядь. Ты голос слышал, слышал? Козёл ёбаный, блядь. Ебанутся, ну ты придурок. Козёл ты, блядь, ебучий, ёбаный, блядь. Бля, слышь, позвони, знаешь, куда? Там, в какую-нибудь, блядь, клинику для таких же, блядь, как ты, ёпта. Машенька, блядь, проститутка. Проститутка, ёпта. Проститутку в зеркале утром увидишь. Когда сейчас мы придем, блядь, заебем, блядь, до конца же. Слышь, ты что запись включаешь, ёпта, своим голосом говори. Нахуй ты нужен мне? Ну, на всех хуйню левую говорит, блядь. На волновую, да? Че, ёпта? На своем же собственном хую будешь сидеть. Ха-ха, нормально. Ну ты лучше... Хуй на человек спечел. Ха-ха. Да нахуй. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? О, привет, дружбан. Давно тебя не слышали. Зажербовали тебя. Какого хуя ты звонишь-то? Кому? Кому? Так это ты мне звонишь. Галя, козел тебе, ебучий. Дай? Скажи очень козел старый, блядь. Понял? Кто на костылях? Кто, блядь, это на колесах? Ты, блядь, еще сейчас сюда позвонишь? У меня телефон уже на прослушке стоит. Понял? Кто это? Козел драный. Понял? Кто это? Все, Галя, привет. Кто? Миша, надо срать. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Да сколько ж можно? Вчера целый вечер, и сегодня опять. И соси. Ты обалдел, что ли? Мыло поел там? Что, а? Суку, блядь, не могут доебать тебя, ебаный. И так тебя ебут, блядь. Алло. Слушай сюда, какая пизда тебя родила, блядь, дурака, а? Какого? Какая тебя вот родила, я не знаю. Играй в куклы, ебаный, блядь, а? Ты кто такой? Какая баба? А, ты кто такой? Какая Машенька? Ткачук, ты что ли, блядь? Кто это? Пьяный, блядь. Куда? А? Ну, ага. Чё, ага? Ага. Ты да. Что ли? Да. Где там? Позови свою Людку. Блядь, голову снесу. А чё там отюгаешься-то? Что, русский слов забыл? Русские слова забыл, что ли? Дурак, дураком, блядь. Русские слова забыл, что ли? Давай, давай. Качук. Когда будем поросят растить? Ёб твою мать, блядь. А? Не соси, если вкусно тебе. Когда поросят будем растить? Козел, блядь, врага повесить небами к столбу. Когда поросят будем растить? Какой хуй тебя звонит-то? Ну, кому ты нахуй нужен? Пойдем поросят растить. Какую сторону? Свиноферму, давай, будем выращивать, будем разводить. Ага. Чего? А имя и сало продавать, шпик. Что это, шапки? Что ты, где сам? На рынке, да. Да? Ну? Вытри хоть сопли там и... Какие сопли? Гандоны. У меня сопли нет, у меня нормально. Говорю, гандоны, ты тарасы, блядь, настоящие вот. Да что ты говоришь? Да здравствуйте, блядь, ебанутые, блядь, кто вы? О, ты что, ты только матом можешь разговаривать, по-русски не можешь, слов не знаешь. Ну, говори, блядь, козел ты ебучий, блядь. Кто тебя трахает там, а? Вот, вот тебе говорят, чтоб ты научился по-русски, русскому языку. кто тебя трахает там, а? А потом... Давай, не обижай. Больных, больных только могила исправит. Кто ты такая? Ладно, все, выспись, нахуй. Прими дозу и отдыхай. Кто ты такой?